хотел бы в тихом Вифлееме в ночь ту перед Рождеством не спать, чтобы там отвергнутую всеми в дом к себе принять Иисуса мать, чтобы там отвергнутую всеми в дом к себе принять Иисуса. Хотел бы ночью с пастухами сторожить на пастбище стада, или идти в далекий путь с волхвами, где сияла вещая звезда. Жить в то время с пастухами вместе и лететь с волхвами заодно, я не удостоен этой чести, мне совсем другое суждено, я не счастье в Боге, и теперь я новый человек, и теперь нашел я счастье в Боге.